Глава 2. Начало эволюции. Подержав 30 секунд руки в теле зомби, скелет со вспышкой черного света вытащил оттуда топор. Он встал во весь рост, держа в руках костяной топор длиной чуть больше метра. И сразу после этого тело зомби превратилось в лужу, полной черной гнили и крови. Юэ, внимательно наблюдая за скелетом с топором в руках, сказал ему, указав на деревянный компьютерный стол. «Ударь по этому столу!» Скелет, мощно размахнувшись, нанес рубящий удар по центру стола. Раздался треск ломаемой мебели, и стол развалился на две части от одного удара. «Удивительно!» Глядя на части стола, Юэ Джун внутренне обрадовался. Если на его стороне будет такая мощь, то его шансы на выживание сильно возрастут. После испытания, как оказалось разрушительной силы скелета, Юэ Джун обратил внимание на черную монету и тщательно осмотрел ее. «Одна монета выживания. Один survival coin». Сообщение пришло к нему во время разглядывания монеты. Хотя Юэ и не знал ценности этой монеты, он все же осторожно положил ее в карман. В этот момент в районе двери опять стали раздаваться звуки сильных ударов. Зомби принялись ломиться в дверь, а точнее в том, что от нее осталось. Через несколько ударов дверь окончательно разлетелась. И Юэ увидел 4 зомби с пустыми безжизненными глазами. Размахивая руками, пихаясь и мешая друг другу, они пытались перелезть через остатки двери. Раздался громкий звук. Юэ Джун обернулся и увидел, что еще один зомби разбил окно и пытался залезть через это окно в комнату. Юэ Джун перевел взгляд на остатки деревянной двери, которую доламывали зомби, и сказал со злой усмешкой. «Как сильно руководству бы не хотелось сократить затраты, оно не должно было экономить на строительстве общежития. Это крайне ненадежное здание». После чего обратился к скелету. «Скелетон, атакуй тех, кто вошли через дверь!» Получив команду от Юэ, скелет шагнул вперед и нанес удар по голове ближайшего зомби. Отрубленная голова отлетела, разбрызгивая кровь. Трое оставшихся зомби тут же поспешили к скелету и попытались укусить или разорвать его на части. Зомби начали вырывать один за другим кости скелета, плотно удерживая его на месте. Они зафиксировали его руку с топором, не давая ему двинуться. Сцепившись, они застряли в узком месте, возле двери. Юэ Джун, немного осмелев, сделал шаг к ним и постарался помочь скелету. Он поднял дубинку и ударил со всей силы по голове зомби, который держал руку с топором. Зомби упал со сломанной шеей, и еле видимый небольшой шар белого света вылетел из тела зомби в сторону Юэ Джуна. Тут же правая рука скелета, удерживающая топор, была освобождена, и он отрубил голову сначала одному, а затем и второму зомби. Опасность немного отступила, когда скелет освободился из захвата. Поэтому Юэ решился наклониться над одним из поверженных зомби и вблизи рассмотреть его. Безжизненные глаза, искусанное лицо, на котором не хватало некоторых кусков мяса, и рот, который был весь в крови. Эти зомби крайне опасны. От любой царапины в борьбе с ними можно превратиться в таких же зомби. По возможности, Юэ Джун не хотел бы драться в ближнем бою с этими монстрами. В этот момент зомби влез в комнату через окно и, пошатываясь, побрел к Юэ, который его не заметил. Одновременно с этим через дверь в комнату вошли еще 2 зомби. Как будто почувствовав угрозу Юэ Джуну, специальный скелет, оттолкнув 2 вошедших зомби, резко сместился и сбил с ног влезшего в окно зомби. Этот зомби упал на пол, и Юэ, резко развернувшись со всей силы, ударил его по голове. Незаметный для человеческого глаза шар белого света быстро влетел в его тело. В его сознании прозвучал приятный голос. «Вы перешли на 2 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик». «Распределить в силу и выносливость», сразу сказал Юэ. Сражение с зомби затрачивает немного больше выносливости, чем он предполагал. За время боя только с 3 зомби его выносливость упала с 8 пунктов до 3. Чтобы убивать зомби с одного удара, он должен прикладывать много усилий. Уже через несколько мгновений он почувствовал тепло, разливающееся по телу, и ему показалось, что он стал намного сильнее. Также его выносливость начала восстанавливаться. «Поздравляем! Вы выжили и отбились от монстров! Система богов и демонов награждает вас бонусным навыком. Пожалуйста, сделайте выбор. Навык «Глаз восприятия». Вы сможете получить информацию о монстрах, которые выше вас, не более чем на 5 уровней. Или навык «Знание языка». Вы сможете легко освоить язык любой страны. Вы сможете говорить, читать и писать. Эти навыки являются пассивными и не занимаю слотов для активных навыков. Я выбираю глаз восприятия. Без каких-либо колебаний сделал выбор Юэ. Как вспыхнул свет, и в его сознании появилась новая руна. Глаз восприятия. Он сосредоточился и попытался использовать этот навык на зомби. Первичный носитель инфекции. Зомби. Уровень 1. Зомби заражены вирусом, который оставляет только желание пожрать кровь и плоть. Обладает навыком вирусная инфекция. Способность заражать вирусом через любой порез кожи, и в зависимости от иммунитета, человек будет заражен первичной инфекцией в течение 3-10 минут. За исключением 3 лечебных эликсиров, современная медицина не способна излечить этот вирус в ближайшие 10 лет. Теперь понятно! Глаза Юи расширились от удивления, и он стал опасаться зомби еще больше. Оставшиеся 2 зомби, поднявшись с пола, направились к Юи. Шагнув к ним, скелет ударил костяным топором, и еще одна голова отлетела с брызгами крови. Другой зомби бросился к скелету и, вцепившись в него, вырвал из того еще одну кость. Воспользовавшись тем, что зомби отвлекся, Юй Джун быстро шагнул вперед и со всей силы ударил дубинкой по голове, сломав тому шею. «Что это?» – воскликнул Юй, увидев, как шар белого света влетел в его тело. Он смог его увидеть благодаря навыку глаз восприятия. «Может быть, это то, что делает мое тело сильнее?» – предположил он. Но он не получил никакой информации от глаз восприятия, когда смотрел на этот шар. Поэтому Юэ Джун отложил этот вопрос в сторону. Взглянув на скелета, он посмотрел его статус. Специальный скелет. Скелетон. Уровень 2. Сила 11. Ловкость 11. Живучесть 11. Выносливость 9 из 11. Дух 11 из 11. Стойкость 6.